но блистали их шлемы и сверкало оружие. Конница шла, наращивая разгон, и когда прошла она тысячами копыт по рыхлой дерновине, по зеленому прибрежному лугу, выворачивая богатырскую ископыть, излетавшую со свистом стрелы, запущенной из баллисты, когда прошла, то сразу стал черным луг, будто перепахали его. Ухала и стонала земля. Когда же вымчалась конница на горную хрящевину, грянула по кремню, по камню, то от искр, высекаемых подковами, зарево стлалось, точно летели всадники по раскаленной земле. Добрые идут, дивно разворачиваются, а ведь были невежды ездить на конях, радуясь и любуясь творением своим, произнес Данила Романович, обращаясь к стоявшим близ него воеводам и прочим мужам храборствующим. Между тем венгры строились в заступы. Прикрытые глубоким оврагом, поросшим кустами, они, устроив полки свои, двигались, один заступ за другим, на помощь к полякам. Да и польский воевода, отступивший было полком своим, теперь, подкрепленный Фильнием, приказал трубить наступление. «Кирей лейсон! Христей лейсон!» пели священный свой гимн поляки, и силен бысть глаз ревущий в полку их. И все больше прибывало к ним угров. Кичася на знаменитых конях своих шли венгры. Разнолично и многоцветно было и убранство, и снаряжение их. Иные венгерские заступы, и в них не одни только простые всадники, но и многие из баронов венгерских и одеянием, и снаряжением были совсем точно половцы, тюркские, отороченные меховой выпушкой колпаки, половецкие кафтаны и шаровары, половецкие сабли. Тут же двигалась сплошь бронированная от конской груди до головы всадника тяжелая конница из рыцарей и рейтеров, и мадьярских, и немецких, и прочих. Сверкали на солнце глухие огромные шлемы, подобные опрокинутым стальным ведрам с прорезами для глаз и дыхания. Сияли золотою насечкой панцири и щиты. Раздуваемые на конском скаку реяли белые мантии тевтонов-храмовников с черным крестом на левом плече. Были тут и добрынские немецкие рыцари, и много других. Монашеские же ордены были представлены и братьями-миноритами, и братьями-проповедниками. На хоругве последних изображена была голова собаки с горящим факелом в пасти. «Просвещайте мир светом истинной веры, рвите в клочья ее врагов». И над всем высилась на багряно-желтом бугре хоругвь самого короля венгерского, золотая корона Стефана на голубом шелке, несомая двумя ангелами. Под нею на золотистом коне высился сам Шильний. Близ него, разъяренный, возбужденный, едва избегнувший плена, виден был Ростислав. «Герцог», — обратился он к Фильнию, — «ты видишь? Если конница пробьется под стены, пешцы наши не устоят». Фильни неторопливо взглянул в ту сторону, откуда близилась лавина, и скрипучим своим гортанным голосом произнес: «Посмотри же и ты, князь!» Большим пальцем левой руки, через плечо не оборачиваясь, он показал на выдвигавшиеся из-за леса мадьярские конные заступы. Ольгович глянул. Великим неисчислимым множеством, покуда только досягал взгляд, стояли венгры, будто бары сосновые большие. «Да», — сказал Ростислав, — «лучше было Данилу не перейти сана». Барон ему не ответил. Наклоняясь то вправо, то влево, он всматривался вперед, а там уже сшиблись. От резка и лома копейного стало будто гром, и падали мертвые, как снопы. Бились уже всем полным боем, не до стрел уже было, не до арбалетов. Свечою дыбились, криком страшным кричали кони и кусались, и рвали друг друга зубами. Русские секиры, копья, мечи, палицы, булдыги и двузубые топоры шиблись тут с ятаганами и турецкими саблями, и латынскими алебардами, и с чудовищной булавою, утыканной трехгранными стальными шипами. Немцы нарицают ее «утренняя звезда» — Моргенштерн. Крепко ударили поляки и венгры на правое крыло Василька. «Элере! Батран! Элере! Вперед! Не робей! Вперед!» — ревели венгры. «Бей! Вперед! За Отечество!» — кричали русские и разили всей Петерицию. «Бей! Напшут!» — восклицали поляки и яростно ломили и напирали, и уже торжествовали победу. «Звыценство! Погром! Победа!» — радостно вопили они. Но бросился в самую гущу колебнувшихся волынцев сам Васильке на кауром статном коне и сызнова устроил войско и скрепил. Низвергнутые на землю, низринутые под копыта коней, стонали раненые тяжко и умиравшие. Не хотел польский воевода отдать победу. Сам впереди своих кинулся на волынин, и устремились за ним поляки. «Погоним, большие бороды!» — по-русски грозились они. «Лжете!» — в полный голос отринул им Василька и поткнул золотою шпорою каурова жеребца своего и потече на них со своей волынью. И не стерпели те, и побежали. «Громадяне!» — кричала пехота. «Не отставай! За князем!» «Боже, ду помощь! Окранжаин нас!» — слышались крики польских ратников. И теперь уже русские вопили им вслед, разные, с ревом и гоготом. Тщетно пытался остановить своих воевода Болеслава. «Нестенпуйце!» — кричал до хрипоты и рвал длинные седые усы. «Рыжицы! До битвы! Отважне! Смяло!» «Пузина!» Отчаявшись, отвечали ему воины. «Венгжи уцекаин». И впрямь. Уж колебнулась, дрогнула и покатилась вспять многоязычное мадьярское полчище. Толпами угоняли русские всадники пленных, словно конные овчары, каждый свою отару. С накинутыми на шею арканами, будто железные истуканы, не сгибая ног, ступали немецкие рыцари, мешал идти панцирь, но он же и сохранил им жизнь. Когда низринутые на землю, иные ударом копья, а иные крючьями, наподобие багров, что были у многих русских конников, простертые и беспомощные, лежали рыцари не в силах сами подняться, ибо где ж тут было пажам и оруженосцам, не турнир, то немало тогда прогрохотало копыт и по голове, и по тулову рыцарей, а уцелели. Однако изрядно у многих помят был и вдавлен панцирь. Лучшие мужи, доблестные воеводы князя Даниила, предводили тем конным ударом. И Шелв, и Держикрай Домомерович, и Всеволод Александрович, и Василий Глебович, и Мстислав. И не устояли венгры. И побежали, и потекли. А навстречу к своим отчаянно пробивался сквозь метущуюся толпу врагов точно пловец, захлестываемый накатом моря, Андрей Дворский с теми, кто уцелел. И Тысяцкий города Ярослава ударил, Олег Соорешек, через внезапно распахнутые ворота, захватил и перебил многих, что стояли на осадном городе и на турах. И посек тараны и камнеметы. Но отринули его сызнова, ибо свежий венгерский полк пришел на подмогу, едва только увидал фильни клубы дыма и пламя, поднявшиеся над осадным сооружением. «Бешусь!» — злобно проговорил вполголоса Фильний и снова одним мановением руки вывел из-за леса 5 новых и многолюдных конных полков. «Убивать, кто бежит!» — сурово напутствовал он. Внимая гулу и стону битвы, Даниил безошибочным слухом и чутьем полководца узнал тот миг, когда заколебались весы сражения. Он ринул еще один полк. Всадник за всадником, гонец за гонцом мчались от князя и ко князю. На взмыленном, шатающемся коне прискакал нарочный с левого крыла. От Василия Глебовича, княже, соскочив наземь, задыхаясь, проговорил он: «Сеча люто идет, ломит, просит подмоги». Даниил сдвинул брови. «Не будет подмоги. Ать стоит», — сказал он. И снова пал нарочный на коня, вонзил шпоры и поскакал. У Даниила оставался в тот час один только избранный полк, которого недаром страшились в битвах. Да оставались еще у него 2 сотни карпатских горцев, что привел за собою старик Дедива. «Яков Маркович», — сказал Даниил воеводе, — «станешь тут, в мое место». И, послушный легкому касанию ноги, белый конь Даниила пошел широким наметом. Князь мчался на левое крыло своих войск, но уже сильно стали подаваться и Шелв, и Мстислав, и Всеволод Александрович на правом. Слышался грозный вой и улюлюканье венгров. Русские отступали к сану. Тяжело израненный воин попался навстречу князю. Правой уцелевшей рукой он придерживал, стиснув зубы, обмотанное кровавой тряпицей порубанное левое плечо. «Княже, не погубися!» — крикнул он Даниилу. Даниил остановил отступавших. К нему подскакал воевода Всеволод. «Княже», — проговорил он, — «изнемогаем. Говорил, не надо было переходить сан, мосты пораскиданы, а ведь тяжко нам. Угры-то лесом заложились и дебрью». «Страшлива душа у тебя», — отвечал князь. «Ныне же поезжай в свои колымаги. На твое место другого ставлю». Воевода пошатнулся в седле. «Княже», — хрипло проговорил он, — «помилуй, не срами на старости лет. Вели мне честно здесь я голову свою сложить». И Даниил оставил его. «Воины!» крикнул он голосом, преодолевшим гром и рев битвы. «Братья, по что смущаетесь? Война без падших не бывает. Знали, на мужей ратных и сильных идем, а не против жен слабых. Ежели воин убит на рати, то какое в том чудо? Иные в постелях умирают без славы, а я с вами». И откликнулись воины: «Ты наш князь, ты наш Роман!» И сызнова ринулись на врагов. А князь промчался вдоль всего войска от края до края, и всюду, где проносился он, посвечивая золотым шлемом, долго стоял неумолкаемый радостный клич. И венгерскому полководцу пришлось двинуть в битву свои последние засадные полки. «Пора», сказал князь и повел на мадьяр свой отборный, бурями всех сражений от малейшей Микины провеянный полк. У многих из простых ратников горели на мощной груди золотые гривны, цепи, жалованные Даниилом за подвиги на виду всего войска на полях битв. На сей раз рядом с некоторыми из всадников шли горцы, гуцулы и руснаки, приведенные старым Дедивой. А и трудно было сказать, шли эти рослые люди беглым, просторным шагом или бежали. Только не отставали они от коней, чуть придерживаясь концами пальцев седла.